Он проиграл на наших глазах 1300. Дом в Венесуэле, виллу в Остенде и жену. Надо сказать, что Мадурос был нищегол, выпрашивая на обед 2 франка у мистера Куля, а также и холост. Выиграл же, если не считать фантастических цифр, которые цифрами и остались, около 50 франков, чью-то любовницу и большого охотничьего пса. Последний с тех пор не покидал нас, настойчиво требуя от нашей общей матери-кормилицы, дорогого мистера Куля, костей на обед. Когда зажигались на бульварах бледные огни, мы собирались в небольшом кафе на Рю Фобур Монмартр и вскоре шли дальше шумным табуном. Огромные зеленые и алые пауки скользили по стенам электрическими лапами, требуя, чтобы мы пили куантро. Стройные отроки и библейские старцы в красных цилиндрах кричали нам: «Опомнитесь! Если вы хотите счастья, идите в рояль!» И безумный автомобиль, рыча и сверкая желтыми глазищами, как конь архангела, кидался к нам, заклиная курить папиросы Неви. Мы шли покорно в рояль, пили куантро, курили Неви. Сотни лакеев, важных, лысых и мудрых, как римские стоики, неслись, обгоняя друг друга, жонглируя бутылками, на лету выхлестывая что-то из рюмки и звеня монетами. О, эти пирамиды бутылок, длинных, как кегли, круглых, как шары, с таинственными печатями или с севильскими красотками, желтых, зеленых, красных, белых, всех мыслимых мастей. За стойкой алхимики в белых фартуках готовили различные смеси, сменив на английский латынь. На столиках росли победные столпы блюдечек, сотни вандомских колонн. Румыны, цыгане, негры выли в трубы, в ожесточении рвали струны, хрипели и рычали. Потом выбегали женщины, таинственное племя без лиц, с опущенными на глаза челками, с ярко намалеванной мишенью для поцелуев, с открытой грудью, с откормленными бедрами, сверкающими блестками стекляруса, отливами шелка, каменьями, лентами. Они налетали, как саранча, вереща, прыгая по столам, танцуя меж бутылками, падая на колени гостей, судорожно извиваясь, снова взлетая наверх и замирая где-то в углах. И мужчины вскакивали с залитыми вином манишками, с продавленными цилиндрами, кружились, шуршали билетами бумажников, убегали, схватив 2, 3, 10, не считая. Мы шли по улицам. Они обгоняли нас, эти страстные скопища, завитые то кадрильными парами, то густой спиралью. Мы заходили в маленькие бары, и те же бутылки поспешно наклонялись, брякали су, красногубые девицы носком туфли ударяли цинковый прилавок, прижимались, тащили к себе. Ухмылялись отели, как бы выволакивая на улицу огромные грязные продавленные кровати. Париж пах пудрою, спиртом, потом. Мы уходили на рынок и глядели до тошноты на громадные туши, горы яиц и сыров, глыбы масла, чудовищных раков и на цветы, сдавленные в огромные пудовые тюки. Потом выбегала на улицу дневная смена. Полчища автомобилей оглушали воем и гулом, дышали бензином, жаром, пылью. Вокруг магазинов, громадных, как города, в кипах ярких материй, в залежах шелков, в свалках лент и кружев, рылись ожесточенные толпы женщин, потных, жадных и опьяненных шелестом, шорохом, шуршанием, нежным треском материй. В полдень все застилал чад тысяч кухонь, дух сала, рыбы, лука. На террасах ресторанов люди с багровыми затылками равномерно, упорно жевали, щелкали зубами, чавкали и отрыгивали. Потом мы шли спать и, просыпаясь вечером, видели то же безумие. Это были мерзость избытка, отчаяние изобилия, тяжелый сон полнокровия. Слишком много и тряпок, и поэтов, и женщин, и цветов, и бутылок, и людей. Слишком много всего. А солнце, немилостивое, четкое, почти враждебное, на тела, на смятые цветы, на живность, на лысые головы выливало ушатами разлагающий зной. Казалось, еще день, и не апокалиптический гром, нет, апоплексический удар хватит объевшейся, опившейся, заспавшейся на своем пуховике город. В один из таких июльских вечеров учитель, вернувшись, наконец, в Париж, пошел с нами в ночной кабак. По дороге, рассказывая ему несвязно обо всем, о рекламах, о подвигах Азаревского и о моем ужасе перед Парижем, я осмелился спросить его, что он делает. Не забыл ли он обо мне, о всех нас? Он не рассердился, но кратко ответил: «Дело клеится. А ты мне лучше расскажи еще про этого поэта». Учитель очень изменился за 3 месяца, осунулся, сгорбился. На висках его ясно обозначилась седина. Он не шутил сэр Коле, не дразнил мистера Куля. Он даже не поцеловал Айшу. В кабачке, спрашивая себе каждые 1/4 часа стакан виски, он то угрюмо молчал, то требовал от нас каких-то странных поступков. Он заставил мсье Деле и Шмидта выпить на брудершафт и при этом неестественно смеялся. Айша, кроткий, нежный Айша, должен был показать, как бы он зарезал столовым ножиком Алексея Спиридоныча. Потом он предложил нам застрелить бродячую кошку, но тут все мы решительно отказались, и мистер Куль торжественно заявил, что никто из нас крови даже скотской проливать не станет.